При этих все более и более страстных и горьких словах старика на лице Потемкина появилось радостное удовлетворение. — В Гатчину? — спросил он. — И вы полагаете, что Орлов так смело решится пренебречь гневом императрицы? Вы думаете, что девушка решится поехать за ним в Гатчину? — Да разве его не считают все всемогущим и неприкосновенным? — воскликнул Фирулькин. — И разве боятся императрицу, когда она повелевает? Если бы Аделина сама при мысли о гневе императрицы стала опасливо колебаться, он не стал бы спрашивать ее. Он против ее воли увез бы ее в Гатчину, а раз она будет там, то скоро убедится, что в России нечего бояться тому, кто находится под защитой князя Орлова. Да если б побороть его могущество, если бы вы, ваше высокопревосходительство, могли повелевать одни, все было бы лучше на Руси, и право, и честь верных подданных находились бы под верной защитой, как этого желает сама всемилостивейшая государыня. О, ваше высокопревосходительство, войдите в мое положение. Только вы один можете сломить бессовестное могущество спесивого властолюбца. Вся Россия будет благодарна вам, и у вас не будет более верного и преданного слуги, чем Петр Севастьянович Фирулькин. — Что я могу сделать? — спросил Потемкин, пожимая плечами. — Я генерал-адъютант императрицы, а Орлов фельдцехмейстер. Ему повинуется армия, в его руках находится вся власть в России, но все же мой долг по отношению к моей воскомилостивой повелительнице — открыть ей глаза, когда такая черная неблагодарность является ответом на все ее милости, когда так бессовестно попираются права ее подданных. Однако я не могу обвинять без доказательств. А лучшие доказательства — заключается уже в свершившемся деле, так как подозрение может только обмануть. Если бы князь Орлов действительно увез эту девушку, если бы он взял ее в Гатчину, тогда... — О, этого недолго придется ждать! — Недолго! — воскликнул Фирулькин. — Князь Григорий Григорьевич не такой человек, чтобы выжидать и медлить. — Ну тогда будьте мне эти доказательства, — промолвил Потемкин. — Я знаю... Испытующе посмотрел он на Фирулькина, что вы состоите поставщиком князя Орлова. Недавно еще вы продали ему украинских коней, которые превосходят даже коней императрицы. — Да, — скрежеща от бешенства зубами, — воскликнул Фирулькин. — Да, из-за этих лошадей он обещал мне Аделину, в то время как за ее неверность мне он уже подарил ей мой же собственный бриллиант. — Не показывайте своего гнева, господин Фирулькин, — сказал Потемкин. — Кто хочет мстить, тот должен уметь молчать и носить личину. Состройте приветливое лицо. Посещайте дворец князя, как вы это делали раньше. Вы познакомитесь с его конюшами, а золото доставит вам их доверие. — Да, да, — язвительно усмехнулся Фирулькин, — они знают мое золото и умеют ценить его достоинство. Я знаю все, что творится там. — Так вам легко будет узнать, когда князь увезет эту маленькую окрисочку в Гатчину. Все равно, конечно, поедет ли она добровольно с ним, или он употребит для этого хитрость или силу. — Конечно, конечно, ваше высокопревосходительство, я узнаю все, — ответил Фирулькин. — Так вот, значит, месть в ваших руках. Не упускайте ничего. Следите за всем. Скройте ваши мысли в самой глубине своей души и аккуратно и своевременно доносите мне обо всем, что там делается и подготовляется. Если вам удастся дать мне в руки доказательства, тогда я могу вам помочь. И тогда вы, может быть, окажете также великую услугу государыне и родине. — О, ваше высокопревосходительство! — возразил Фирулькин. — Будьте уверены, что я буду внимателен, как гончая собака. Ничто не укроется от меня, и вы будете знать все, что творится. Дай бог, чтобы вам в собственных сетях удалось поймать надменного и зазнавшегося гордеца. — Конечно, господин Фирулькин, — прервал его Потемкин. — Значит, вы принесете мне картину? Надеюсь, что мы сойдемся в цене, и тогда я отдам приказ, чтобы вас во всякое время пропускали ко мне. — А я, — воскликнул Фирулькин, — я позабочусь о том, чтобы все жители Петербурга узнали, какой великодушный и справедливый человек его высокопревосходительство Григорий Александрович Потемкин, так что все с восторгом будут встречать его, если во всей России он один будет исполнителем воли нашей милостивой и справедливой государыни-императрицы. Потемкин благосклонно протянул Фирулькину руку. Тот прикоснулся к ней своими тонкими, дрожащими от волнения губами и, почтительно согнувшись, вышел, чтобы немедленно начать приготовление к выполнению заданной ему задачи. — Да, эта ищейка пойдет по следу врага, в своей всемерной уверенности, шествующего опасным путем, — проговорил про себя Потемкин. — Но достаточно ли этого? Накажет ли императрица неверность, которая еще, может быть, и не неверность, и все-таки во всем этом кроется что-то другое? Если Орлов сам посещает эту маленькую актрису, причем тут Ушаков, друг ее возлюбленного, который также бывает у нее, и который, тем не менее, чуть не свой человек у Орлова, здесь есть еще другая нить, и этот Ушаков держит ее в своих руках. Григорий Александрович долго раздумывал над этим, затем велел позвать к себе конюшева Сергея Леонова и долго держал его у себя, таинственно совещаясь о чем-то, между тем, как камердинеру был отдан строгий приказ никого не впускать и не принимать. После рокового утра, принесшего с собой столько потрясающих событий и указавшего на надвигающуюся новую опасность, Аделина в тревоге искала выходы из тенет, в нитях которых она запуталась, как муха в сети пука. Нередко приходило ей в голову обратиться опять к императрице и откровенно объяснить ей, в том случае, если бы императрица заглянула на сцену и заговорила сама с актрисой, просьба об аудиенции наверняка не дошла бы до государыни. Если же она обратится к Екатерине Алексеевне во время представления, то поставить императрицу в положение судьи между нею, незначительную актрису и высшим сановником государства, которому императрица обязана своим троном, не пожертвует ли тогда Екатерина Алексеевна уже ради приличий света бедную девушкой? И какую жалобу может она принести на князя? Он посетил ее, но Екатерина поручила ему оказать защиту девушке и выяснить ее отношение к возлюбленному. Он подарил ей драгоценное кольцо. Но что значит оно для такого богатого человека, как Орлов? Не было ни одного факта, который Аделина могла бы положить в основание своей жалобы на Орлова, и мысли, наполнявшие страхом ее душу, зарождались главным образом на основании намеков и словечек князя, а также на основании замечаний ее матери и Фирулькина. Но как бы ни основательны были ее опасения, она не могла изложить их пред императрицей. И даже если бы она была выслушана государыней, Орлову ничего не стоило бы оправдаться. В таком случае Аделина непременно впала бы в немилость у государыни, а Орлов уничтожил бы своей местью ее, а также ее возлюбленного, который всецело зависел от всесильного временщика. Таким образом, попытка к спасению оказалась бы еще гибельнее для нее, чем сама опасность. Поэтому Аделина окончательно отказалась от этой мысли. И все же Аделина, не переставая, искала выхода из затруднительного положения. Теперь ей казалось, что лучше всего бежать из этой ужасной России, в которой она отдавалась на произвол неограниченной и беспощадной власти. Если ей удастся перебраться за границу со своим возлюбленным, то они будут в безопасности, бедности она не боялась. Два молодых, любящих друг друга человека с отважными сердцами сумеют найти себе место на свете, а бриллиант Орлова даст им возможность безбедно просуществовать первое время. Молодая девушка вряд ли задумывалась о тех затруднениях и опасностях, с которыми сопряжено бегство через границу русского офицера, ведь юность и любовь столь богаты надеждами и так легко готовы поверить в ангела-хранителя. Таким образом, Аделина остановилась на бегстве, как на единственном выходе. Твердое решение дало ей новое мужество и новые силы. Она написала Мировичу длинное письмо, в котором сообщала о всех своих опасениях. Она старалась уверить его, что от всех надвигающихся опасностей единственным спасением является его отказ от всех других планов и намерений, дабы поспешить с бегством, к которому она готова во всякое время. Наконец она добавила, что ему нечего заботиться о средствах к существованию, так как таковые будут у них, как только они переедут границу. С нетерпением ожидала девушка посещения Ушакова, чтобы передать ему свое письмо для возлюбленного, тем более что речи ее матери о блестящем будущем все более укрепляли ее в ее намерении. Наконец Ушаков явился и передал Аделине письмо от Мировича. Госпожа Леметр, до сих пор вежливо принимавшая Ушакова, так как боялась возбудить гнев государыни, на этот раз встретила офицера далеко не ласково. С высокомерной сухостью она объявила ему, что постоянные посещения молодым офицером ее дочери могут невыгодно отозваться на ее репутации, и потому она просит его прекратить эти визиты. Так как государыня приказала пересмотреть дело Мировича, то она не желает производить какое-либо давление на свою дочь, но думает, что ее высокопарные мечты вряд ли сбудутся, и потому, пока не будет произнесено окончательное решение, она должна прекратить всякие сношения офицера с Аделиной. Фирулькин, как она убедилась, тоже неподходящий муж для ее дочери, и тем не менее она должна заботиться о том, чтобы составить для дочери порядочную партию, и потому не может позволить Мировичу ради каких-то его смутных надежд компрометировать девушку. Ушаков был немало удивлен этим неожиданным заявлением госпожи Леметр, но Аделина все же улучила момент шепнуть ему, чтобы он непременно встретил ее при выходе из театра. Не отвечая ничего на оскорбительные речи старухи, Ушаков откланялся дамам и ко времени окончания репетиции находился у подъезда театра, где Аделина быстро вручила ему письмо к Мировичу. Считая Ушакова за преданного друга своего жениха, она с румянцем стыда передала ему свои опасения и заклинала офицера оказать Мировичу возможную помощь для бегства. Затем она попросила его не приходить к ним, но встречать ее всегда у театра, причем добавила, что она всегда найдет возможность в любое время встретиться с Мировичем. Быстрыми шагами девушка удалилась от Ушакова, боясь, как бы кто-нибудь не заметил ее беседы. И действительно, их разговор не остался незамеченным, так как один из знакомых французского ученого и один из студентов все время незаметно вертелись вблизи Ушакова. Распрощавшись с девушкой, Ушаков отправился в артиллерийские казармы, где около часа провел в беседе с Шевардиным. Никому не показалось странным, что во время пребывания Ушакова в комнату к Шевардиву заходило много офицеров, которые болтали там некоторое время за рюмкую водки. В веселой и непринужденной беседе было бы трудно усмотреть что-либо другое, кроме простого товарищеского разговора. Час спустя Ушаков уже находился в мраморном дворце пред князем Орловым. — Все подготовлено для восстания, — заключил он свой доклад, внимательно выслушанный Григорием Григорьевичем. Большая часть офицеров артиллерии примкнула к заговору. Солдаты слепо последуют за своим начальством, непосвященные же будут в нужный момент арестованы. Точно так же большая часть солдат в Шлиссельбурге готовы идти куда угодно за Мировичем, чтобы помочь ему привести в исполнение сенатский указ, который он показывал. Шевардев готов в любую ночь встретить Мировича с его узником и теперь ждет только, когда окончательно наступят темные ночи, так как луна уже находится в последней четверти. — Отлично, — сказал Орлов, потирая руки. — Все идет прекрасно. Я доволен тобою. Машина работает как следует, и если она выполнит свою задачу, то ты останешься доволен моей наградой. — Осмелюсь заметить, — запинаясь, возразил Ушаков, — что мне непонятны ваши намерения, ваша светлость. — А разве это твое дело? — высокомерно перебил его Орлов. Может ли понимать колесо намерения мастера, в часовом механизме которого оно действует? И все же, — продолжал Ушаков, — я не могу подавить в себе страха при виде этой опасной игры. Я содрогаюсь при мысли о последствиях, могущих произойти, если восстание удастся, если Иоанн Антонович действительно будет привезен в Петербург, и если артиллерии посчастливится увлечь за собой другие полки. — Все это может случиться, — строго возразил Орлов. Если ты обманул меня, если доставлял мне неверные сведения, или если твои сообщения не были полны. Одним словом, если ты играл двойную игру. Но в таком случае тебе, друг мой, следует помнить, что для наказания предателей существуют кнуты, рудники и виселицы. Сохрани меня, Бог! В ужасе воскликнул Ушаков. Вы, ваша светлость, не можете подозревать меня в чем-либо подобном. Что сталось бы со мной без вашей защиты? Разве не вынес бы я сам себе смертельного приговора? Ты прав, ответил Орлов. Я верю тебе, потому что считаю тебя за умного малого. Ты удивлен, что я веду такую опасную игру. Но разве есть опасная игра для Григория Орлова? Разве я не тот человек, который судьбою предназначен выполнить то, что опасно или недостижимо для других? Разве ты не знаешь, что для благополучного вскрытия нарыва необходимо дать ему время назреть? Императрица должна досконально знать, откуда и в какой степени грозит ей опасность, чтобы раз и навсегда устранить эту опасность. Ушаков содрогнулся. — Ваша светлость, — сказал он, — вы действительно неустанный охранитель трона нашей великой императрицы, и я благодарю вас, что вы дали мне возможность понять ваше намерение, столь далеко превосходящее мечтания дюжинных людей. Но еще одна забота сокрушает меня, и эта забота касается одного меня. — Что ты хочешь? — спросил Орлов. — Когда восстание вспыхнет, — проговорил Ушаков, — когда злокачественный нарыв прорвется, то я боюсь, что заговорщики укажут на меня, как на своего сообщника, и я окажусь обвиненным в страшном преступлении. — Ты глуп, — ответил Орлов. — Ведь ты исполнял только мои приказания, и разве я не постараюсь оправдать тебя? А если вы, ваша светлость, забудете меня? Если, — добавил он с дрожью в голосе, — все люди ведь смертны, если вас, ваша светлость, постигнет несчастье, которое явится для вас препятствием стать моим защитником. Какое мне дело до того, что случится, если меня не будет на свете? Я смерти не боюсь, но в то же время не желаю знать, что будут делать люди, когда я умру. Бог милостив, — произнес Ушаков. Он не допустит такого несчастья, но если бы вы, ваша светлость, дали мне письменный приказ, я был бы тогда совершенно покоен. — Ты дурак! — воскликнул Орлов. — Писать, когда достаточно и устного слова. Если тебе недостаточно моего слова, то можешь убираться. Я сейчас же дам приказ отправить тебя в армию Румянцева. — Простите, ваша светлость, — взмолился Ушаков. Но дерзаю думать, вы понимаете, что меня, маленького, ничтожного человека, охватывает иногда страх, когда я подумаю, в какую опасную игру я играю. Если тебя пугает игра, так откажись от нее. Кто гонится за крупным выигрышем, тот должен иметь мужество и уверенность, а теперь никаких разговоров больше. К тому же, — сказал Ушаков, — и Аделина тоже. Что ты там говоришь про Аделину? Настораживаясь, спросил Орлов. Что с нею? Актриса носится с новыми страхами и заботами. Правда, она уже не боится более ухаживаний старого Фирулькина. Она боится... — Чего? — спросил Орлов. — Она боится вас, ваша светлость, — ответил Ушаков. — Меня? — воскликнул Орлов, сверкая глазами. — Почему? — Может быть, она не права. Но ее страх так велик, что она хочет бежать во что бы то ни стало, и заклинала меня уговорить ее возлюбленного бежать. — И дала тебе к нему письмо? — спросил Орлов. — Дай его сюда. Ушаков побледнел. Однако взор Орлова, казалось, проникал до глубины его души. Он дрожащую рукою достал письмо Аделины и протянул его князю. Князь быстро прочитал письмо и спросил, — Известно ли тебе его содержание? — Ваша светлость, вы знаете, что я никогда не читал писем Аделины и приносил их вам всегда нераспечатанными. — Отлично. — сказал Орлов. — Ступай, удвой свою бдительность, дабы от тебя ничто не скрылось. Я доволен тобою. Даю тебе слово, ты будешь награжден по заслугам. Он сделал повелительный знак, и Ушаков удалился, отдав честь. — Он хочет иметь письменный приказ, — проговорил Орлов, мрачно глядя ему вслед. — У кого в голове всплывают такие мысли, тот опасен. Опасен также, потому что много видит и много знает. Он выдал себя, заговорив об Аделине. У него было намерение сохранить это письмо как доказательство. Отчего человечество не придумало машины, которая осуществляла бы наши мысли и которые мы могли бы разбивать, когда в них нет надобности? Почему мы должны пользоваться услугами людей, у которых свои мысли и глаза? Но разве трудно разбить и такую машину, хотя она и состоит из плоти и крови? Человек, который знает слишком много опаснее пороховой мины, мы хотим овладеть им, он же овладевает нами. Этого не должно быть. Нет, нет, я позабочусь о том, — прибавил он с холодной усмешкой, — чтобы навязчивое любопытство этих человеческих машин не было опасно, чтобы эти пороховые мины не взрывались у моих ног. Настал вечер. Орлов оделся для бала у императрицы. И в это время, как он в сопровождении слуг и свиты ехал к Зимнему дворцу в экипаже, запряженном новыми лошадьми, подаренными ему Фирулькиным и возбуждавшими зависть и восторг, Ушаков сел верхом на свою лошадь и отправился в Шлиссельбург. Оба человека, наблюдавшие за ним до последних домов предместья, повернули обратно, и каждый своей дорогой пошел в город. Дорогой Ушаков вспоминал свой разговор с Орловым. В его взглядах таилось коварство, — думал он, — и кто поручится мне, что он не погубит меня, когда достигнет своей цели, которую я все еще неясно понимаю? Действительно ли хочет он возвести на престол Иоанна Антоновича? Всем известно, что он потерял расположение императрицы, которая всю свою любовь перенесла на Потемкина. Он свергнул с престола Петра Федоровича. Не думает ли он свергнуть теперь Екатерину, так как боится, что не будет больше пользоваться той неограниченной властью, которой одна питала его непомерное честолюбие? Если им это удастся, то он припишет себе заслугу этого дела, а если не удастся, то погубит заговорщиков и явится спасителем трона. Кто может раскрыть пути этого коварного ума? Было бы ужасно, если бы я предал Мировича, который так слепо доверял мне, к которому я не перестаю чувствовать сострадание и который вместе с тем погубит себя в вырытой мною же яме. Но если намерения Орлова таковы, то для меня нет спасения. Я стою как бы на узкой перекладине, проложенной через стремительный поток. С другого берега меня манят почести, слава, богатство. Но достигну ли я другого берега? Рука Орлова держит эту перекладину. В его воле вырвать из-под моих ног хрупкую опору, и в то же время для меня нет возврата на другой берег. Я должен двигаться вперед, слепо повинуясь ему. Сострадание же и милосердие никогда не были знакомы этому человеку. Он отказал мне в письменном ручательстве, и у меня нет никакого оправдания. Даже письмо Аделины, которое могло бы явиться обвинением против него, он вырвал у меня. Тяжело вздыхая, он снял фуражку и обтер холодный пот, которым покрылся его лоб. — О, силы тьмы! — мрачно воскликнул он. — Вам я предался, и вы должны помочь мне. Неужели Орлов обманет меня? Хотя я, чтобы заслужить награду, пожертвовал спокойствием своей души. Укажите мне путь, дайте мне мысль, чтобы освободиться из этой мертвой хватки. Он дал шпоры коню, так как чувствовал необходимость быстрого движения, чтобы опять приобрести спокойствие, и бешеным галопом помчался по дороге. На одном из поворотов находился небольшой еловый лесок, закрывавший берег Невы. Ушаков задержал лошадь и стал медленно продвигаться вперед сквозь глубокую тьму. Вдруг из лесу выскочило несколько человек, двое ухватились за удила лошади, а двое других очутились по бокам всадника. Ушаков сделал движение выхватить саблю, но прежде чем обнажил оружие, к его груди были приставлены дула пистолетов, и грозный голос проговорил. — Не двигайтесь! Иначе вы погибли. Всякое сопротивление бесполезно. Вы один против десятерых. И в самом деле, вблизи показалось еще несколько темных силуэтов, окруживших его. Пользуясь его первым смущением, нападающие отняли у него саблю, и Ушаков оказался безоружным. — Что вам надо от меня? — крикнул он. — Я беден, и при мне нет никаких сокровищ. Вы ошиблись, если думаете, что захватили богатую добычу. Возьмите то, что у меня есть. — Мы не разбойники, — возразил один из людей, стоявших к нему ближе прочих. — И если б даже вывезли с собой все сокровища мира, то находились бы в такой же безопасности, как если бы были в алтаре Казанского собора. — Так что же вам тогда нужно? — воскликнул Ушаков. — Зачем вы преграждаете мне дорогу? Подумайте, что значит нападать на офицера. Вы за это будете жестоко наказаны. — Мы не нападаем на вас, — возразил человек. — Вы наш пленник, Павел Захарович Ушаков. — Пленник? — возразил Ушаков. — Но кто же вы? — Мы берем вас по приказу ее императорского величества, государыни императрицы. — По приказу императрицы? — спросил Ушаков. — Но зачем? — Это не наше дело, — был ответ. — Если вы последуете за нами и не окажете никакого сопротивления, то я ручаюсь за вашу безопасность. Если же вы проявите малейшую попытку бежать, то вы будете убиты. Ушаков задумчиво поник головой. Он не мог найти ключ к загадке, но мучительный страх стеснил его сердце. Если Орлов считал нарыв, о котором он говорил, созревшим, если он велел схватить его как заговорщика, то для него не было никакого спасения. Он чувствовал над собой руку судьбы. Он сознавал также, что бегство было невозможно, а сопротивление бесполезно. — Я готов следовать за вами, хотя не понимаю, почему государыня распорядилась схватить меня, — сказал он. — К тому же у вас нет никаких доказательств правдивости ваших слов. — За доказательствами дело не встанет, — возразил человек. — Слезайте с коня, мы не можем терять время. Он подал знак. Из-за деревьев выехала закрытая карета, запряженная четверкой крепких лошадей. Ушаков соскочил с лошади, перед ним открыли дверцу кареты, и один из людей сел вместе с ним, держа наготове пистолет. Остальные вскочили на лошадей, также находившихся в лесной чаще. Один из них схватил за повод лошадь Ушакова. Молча и быстро мрачный поезд тронулся в путь. В пути Ушаков тщетно пытался завести разговор со своим спутником. Тот все время оставался нем и глух, как могила, и, тем не менее, терпение пленника нельзя было испытывать слишком долго.